Глава 43. Нина. 2 года назад. Долго обижаться на Бобби невозможно. Я продержалась всего день. Не знаю, может, начали действовать антидепрессанты, но разговоры с ним немного разгоняют сгустившиеся надо мной черные тучи. И поэтому, сама не заметив, я привязалась к нему. Почти всю неделю мы перекидывались сообщениями, словно играли в пинг-понг. Пожалуй, и часа не проходило без болтовни и шуток. С ним было весело. Порой я даже досадовала, что работа мешает нашим разговорам. И все было бы чудесно. Но я так и не смогла понять, что ему от меня нужно. Раньше я не раз общалась с мужчинами в приложениях и на сайтах знакомств. Однако разговоры с ними быстро иссякали. Они начинали присылать мне фотки членов, и я их блокировала. Бобби вел себя совсем по-другому. Казалось, его искренне интересовало мое мнение. И, несмотря на серьезную разницу в возрасте, нас многое сближало. Мы оба по натуре одиночки, хотя, судя по фото в Фейсбуке, круг его общения довольно обширен. Уж точно гораздо больше, чем мой. Я определенно нашла родственную душу. Но меня терзали вопросы, которые я не решалась задать. К чему он клонит? Ежемесячно в сеть выходит более 2 миллиардов активных пользователей Фейсбука. Я проверяла. Почему, имея такой обширный выбор, он решил завязать разговор именно со мной? Каждый раз, когда я поднимала эту тему, Бобби отделывался отговорками. И это наводило на подозрение. Прошлой ночью я поймала себя на мечтах о личной встрече с ним. Лежа в кровати, я перебирала разные сценарии. От классического свидания во французском ресторане на Веллингборо Роуд до посиделок в баре по соседству, где мы пропустили бы по стаканчику после работы, а потом целовались у него в машине как подростки. Я и сама понимала, какие это глупости, но поделать с собой ничего не могла. В конце концов, решила положить конец нашим странным отношениям. Надо беречь себя. И так пришлось прибегнуть к медицинским препаратам, чтобы удержать хрупкий баланс в голове. Поэтому я просто вышла из чата на середине разговора. Бобби отправил мне вчера не меньше 2 дюжины сообщений, прежде чем понял, что ответа не будет. Думала, на этом все и закончится. Однако сегодня с утра обнаружила еще 2. В первом он спрашивал, все ли со мной в порядке. А во втором я не могла поверить своим глазам. Уверял, что беспокоится обо мне. Не помню, когда в последний раз мужчина говорил мне такие слова. Даже Джон. Первая мысль — проигнорировать. Тогда он поймет намек и сдастся. Но потом я решаю вести себя по-взрослому. Кем бы он ни был и какую бы игру со мной ни вел, несправедливо кидать его вот так, без объяснений. Я не бессердечная стерва. Набрав воздуху, печатаю «Привет». «Ты здесь?» — прилетает молниеносно. И я чувствую, как он рад. «Извини, что завалил сообщениями. Если бы ты не ответила, я бы больше не приставал. Не хочу быть навязчивым». «Прости, была занята». Пишу, но тут же поправляюсь. Хотя нет, неправда. Просто не хотела отвечать. «Почему? Если чем-то обидел, извини». Отправляет он и добавляет насупленный смайлик. «Ты ведь чего-то не договариваешь, так?» Пишу я. Обычно Бобби отвечает быстро, за секунды. А теперь вдруг замолкает. Проходит несколько минут, и тревога начинает подниматься откуда-то из солнечного сплетения вверх по горлу. Я одновременно и жду, и боюсь правды. И чем дольше длится его молчание, тем сильнее становится мой страх. Наконец телефон оживает. «Да, так», — отвечает он. «Извини». Вздыхаю. В глубине души я догадывалась, что этим все и закончится. Он, наверное, один из тех, кто обирает обездоленных, доверчивых, одиноких женщин, обещая счастье и любовь до гроба, как в сериалах. Сидит сейчас в интернет-кафе где-нибудь в Восточной Европе и придумывает, как бы половчее меня облапошить. Честно признаюсь, раньше я считала женщин, ведущих такую переписку, полными дурами, но теперь, неделю пообщавшись с Бобби, начала их понимать. «Так кто же ты?» — спрашиваю. «Тот, кем представляюсь. Почему решил написать мне? Давай встретимся и поговорим». «Встретимся?» — мигом реагирую я. «После того, как сам признался, что солгал?» «Я не лгал, Нина, честно. Разреши объяснить все при встрече». Качаю головой и выдвигаю ультиматум. «Или ты сейчас же раскроешь карты, или я тебя заблокирую, и мы прекратим общаться. Решай сам». «Пожалуйста, не надо». «А почему нет?» «Потому что ты моя сестра», —